Запускаю. Засветились линзы, встроенные в пол, потолок и стены капсулы, постепенно становясь все ярче и ярче. Какие-то из них начали мигать в хаотичном порядке, и от этой игры света у меня опять зарябило в глазах. Вскоре я почувствовал дуновение ветра, который завертелся вокруг, отчего у меня закружилась голова. Процесс с трехмесячной давности повторялся точь-в-точь. Мне показалось, что я перевернулся вверх тормашками. Затем я вообще перестал ощущать свое тело. Но неожиданно раздался громкий хлопок, и у меня перед глазами все заволокло туманом. Да, это было первое отличие в перемещении от предыдущего раза. Тогда я оказался в пещере в кромешной тьме. Здесь же было светло, а когда туман рассеялся, на что ушло не более 10 секунд, я понял, что нахожусь в лесу. Значит, у профессора все-таки получилось переместить меня и в пространстве. Понять бы еще, куда именно я попал, и точно ли в 1812 год за 4 дня до вторжения армии Наполеона в Россию. Эти два момента мне и предстояло выяснить в первую очередь. Только это было проще сказать, чем сделать. Профессор вводил координаты той деревни, в которой мне нужно было приобрести у охотников живого зайца, и по идее, я должен был находиться сейчас где-то в ее окрестностях. Правда, удаление могло составлять несколько десятков километров, но опять же, по словам профессора, лишь в теории. На каком расстоянии от деревни я оказался на самом деле, одному лишь Богу известно. Этому выражению я научился у профессора. Оно означало, что верный путь можно отыскать, положившись только на провидение и собственные силы. Именно на второе я и решил сделать упор. Достав из мешка карту местности, я принялся внимательно рассматривать ее, пытаясь определить свое местоположение. Только у меня ничего не вышло. Да это и невозможно было сделать, не имея подходящего ориентира. А какой ориентир может быть в густом лесу? Кажется, этого мы с профессором не предусмотрели. Нет, конечно, он обмолвился пару раз, что если я не буду знать, где нахожусь, то следует спросить дорогу у местных жителей, благо я мог это сделать уже на трех языках. Но кого спрашивать, если вокруг лишь безлюдные места? Хотя одна толковая, по моему мнению, идея все же посетила меня, и она показалась мне единственно верной в данной ситуации. Если пойти на восток, я выйду к реке Неман, которая и станет отправной точкой моего путешествия. Тогда, следуя вверх или вниз по течению реки, я наткнусь на какой-нибудь населенный пункт и сориентируюсь, где же я все-таки нахожусь. Решив не тратить больше время на размышления, я определил стороны света по солнцу, как учил меня профессор, и направился на восток. Мысль, что я мог оказаться в России, и в таком случае к реке мне следовало бы двигаться на запад, почему-то не приходила мне в голову. К сожалению, целый день блужданий по лесу не принес совершенно никаких результатов. Мне даже показалось, что высоченные деревья вокруг меня стали расти еще гуще, словно бы окружая попавшего в расставленные ими сети одинокого отчаявшегося путника. А именно таким отчаявшимся я сейчас и был, поскольку на все про все у меня оставалось всего лишь 2 дня, а на третий уже необходимо было организовать встречу с Наполеоном. Ну а как это сделать, если я не только не добрался до деревни, но даже еще и не понял, где нахожусь? А между тем лес постепенно погружался в сумерки. Хотя это мне поначалу показалось, что постепенно. Вскоре я понял, что тьма сгущается довольно быстро, и необходимо срочно подумать о ночлеге. И только я успел собрать дрова и с горем пополам при помощи огнива развести огонь, как темная ночь окончательно вступила в свои права. Перекусив, я устроился на траве, но долго еще не мог заснуть, поскольку меня одолевали тяжелые мысли. Я понимал, что единственный способ вернуться обратно к профессору, а соответственно впоследствии домой, это найти шапку Наполеона. А единственный способ найти ее, сблизиться с самим Наполеоном. Когда говорил профессор, эта задача казалась такой простой, но на деле же все выходило иначе. Через некоторое время мои мысли сделались путанными и бессвязными, звуки ночного леса во главе с шуршанием листвы подхватили мое сознание и унесли в сонное царство, оставив лежать возле костра лишь обездвиженное тело. И только на рассвете по сложившейся за минувшие месяцы привычке я открыл глаза и тут же ощутил сильный озноб, поскольку огонь в костре давным-давно погас, а моя одежда промокла из-за росы. Первым делом необходимо было заново развести огонь, чтобы просушить одежду. Правда, из-за отсыревших дров мне с большим трудом удалось сделать это. Но вот запылало яркое пламя, я разделся, развесил одежду и за какой-нибудь час она высохла. За это же время я успел согреться и перекусить, и теперь готов был продолжать свои поиски. Надев на себя сухое и заткнув незаряженный пистолет за пояс, я забросал костер землей, взял мешок с вещами и отправился в путь, как и вчера, в ту сторону, откуда всходило солнце. Только все повторилось. Опять я блуждал по лесу, пытаясь добраться до реки, но безрезультатно. С каждым часом меня все сильнее охватывало отчаяние, а к полудню вообще захотелось сесть и никуда больше не двигаться. Так я и сделал, а раз уж сел, то заодно и пообедал. Благодаря небольшой передышке силы мои восстановились, и я смог продолжить путь. Вот тут-то меня и поджидала удача. Хотя это с какой стороны посмотреть. Шел я средь густых деревьев, шел, как вдруг услышал где-то впереди голоса. Вспомнив слова профессора о том, что дорогу к деревне можно спросить у местных жителей, я поспешил на звуки и вскоре добрался до небольшой поляны, которую пересекала лесная дорога. Прямо в центре поляны я увидел лошадь и телегу, рядом с которой находилось 4 человека, причем один из них сидел на корточках, а 3 других стояли вокруг него. У меня в груди все так и затрепетало от радости, поскольку теперь можно было узнать, как добраться до деревни, и времени на осуществление задуманного вполне хватало, ведь до встречи с Наполеоном оставалось еще 2 суток, и я уже хотел было выскочить из леса, но внезапно меня что-то насторожило. Странными мне показались эти 3, что склонились над 4-м. Лица их скрывали густые бороды, одеты они были в какие-то лохмотья, а в руках держали кто нож, кто дубину. В общем, вид этих людей был достаточно грозен. Тот же, что сидел на земле, наоборот, весь так и трясся от страха. И тут до меня дошло, что это разбойники напали на проезжавшего мимо мужика на телеге. «Говори, что еще есть?» Хриплым голосом, похожим на рык дикого зверя, на русском языке проскрипел один из них. «Куда спрятал ценности? Если не скажешь, мы тебя до смерти забьем и бросим твой труп на съедение волкам!» Заорал второй. «У меня больше ничего нет», — жалобно залепетал мужичок. «Я все потратил на припасы, за которыми ездил в город». Он хотел сказать что-то еще, но вместо этого, получив сильный удар дубиной в живот, заорал от боли. «Ты думаешь, мы шутим?» Не унимался первый разбойник с хриплым голосом. «Я тебе сейчас уши отрежу». Он положил дубину на телегу и вытащил нож, судя по всему, намереваясь воплотить свою угрозу в жизнь. И тут словно какая-то неведомая сила вытолкнула меня из моего укрытия на поляну и заставила крикнуть. «Стойте!» Разбойники разом обернулись и недоуменно уставились на меня. Видимо, не ожидали встретить в этих безлюдных местах еще кого-то. Первым пришел в себя тот, который хотел отрезать уши несчастному мужичку, оказавшемуся волею случая в их грязных когтистых лапах. «А ты еще кто такой?» – прохрипел он и медленно направился в мою сторону. Нож в его руке выглядел весьма угрожающе, и я даже на несколько секунд замер, не зная, что предпринять. То, что можно выхватить из-за пояса пистолет и припугнуть им разбойников, как-то не пришло мне в голову. Сказать по правде, я вообще забыл о нем. К тому же толку от него все равно не было, поскольку я его так и не удосужился зарядить. Но я быстро смог взять себя в руки и, сбросив оцепенение, сказал твердым и спокойным голосом: «Отпустите его, отдайте ему украденные вещи и идите своей дорогой». «Да мы сейчас и твои вещи заберем», — выкрикнул один из разбойников, оставшихся возле телеги. В следующую секунду тот, что приближался ко мне, неожиданно резво скакнул вперед, намереваясь воткнуть свой нож мне в живот. Если бы это произошло 8 месяцев назад, я точно не смог бы увернуться. Да и он не промахнулся бы, поскольку фермерский живот тогда был довольно объемным. Но за это время я сильно изменился и многому научился в монастыре, став гораздо более сильным и ловким. Поэтому я не стал ждать, пока холодная сталь вонзится в меня, а молниеносно отскочил в сторону, тем самым увернувшись от удара. Одновременно с этим я схватил разбойника за кисть, тот заорал от боли и тут же выронил нож на землю. Оно и понятно, несколько месяцев упорных тренировок сделали мою хватку железной. Затем я оттолкнул его обратно к телеге, разбойник потерял равновесие и упал навзничь. И только тогда, вспомнив, что у меня за поясом есть пистолет, пускай и не заряженный, я вытащил его и навел на разбойников. Видя серьезность моих намерений, они не стали ждать развязки всей этой истории, тем более она была очевидна, и бросились на утек. Вскоре на поляне их и след простыл, в том числе убежал и 3-й разбойник, рискнувший напасть на меня с ножом. Поначалу я еще глядел им вслед, но когда хруст ломающихся в лесу веток стих, решил, что они больше не вернутся, и подошел к сидевшему на корточках возле телеги мужику. Все произошло настолько быстро, что он не успел ничего понять, но он видел, как испугались разбойники, и теперь сам боялся не меньше, не зная, чего от меня можно ожидать. «Не бойся», вспоминая свои уроки, произнес я по-русски и протянул ему руку. «Я не причиню тебе вреда». Тот похлопал глазами, но потом, сообразив, видимо, что опасности я не представляю, тоже протянул руку навстречу мне. Я помог ему встать и спросил: «Ты как, ничего не болит?» Мужик потер ушибленный живот, а затем покачал головой и произнес: «Нет, все в порядке. Спасибо за помощь. Если б не ты, разбойники наверняка убили бы меня». «Ничего страшного», пожал я плечами. «К тому же мне тоже требуется помощь». «Какая?» – встрепенулся мужик. «Чем я могу помочь?» «Я ищу деревню Янова, но сбился с пути и уже второй день блуждаю по лесу». «Так это на другом берегу Немана», – покачал тот головой. «Наши-то места теперь к Российской империи относятся, а там за граница». Я приуныл, так как понял, что промахнулись мы при перемещении довольно прилично. Но тут же мне в голову пришла мысль, что русская деревня ничем не хуже прусской, и наверняка в ней тоже живут охотники, у которых можно попробовать купить живого зайца. «Я ездил в город за припасами, а теперь возвращаюсь обратно», — продолжил мужик. «И угораздило же меня повстречаться с разбойниками. Так-то у нас места тихие, но вот принесла их нечистая сила на мою голову». «А как твоя деревня называется?» — спросил я. «Обухово», — ответил он. «Я вспомнил это название. Она находилась довольно далеко от будущей переправы армии Наполеона, и поскольку обстоятельства сложились таким образом, что мне суждено было оказаться именно здесь, я спросил: можно мне с тобой доехать до твоей деревни?» «Конечно», — кивнул мужик. «Бросай свой мешок на телегу и сам полезай». Я так и сделал, а вскоре он тоже присоединился ко мне, когда собрал раскиданные разбойниками вещи. «Но, пошла!» — прикрикнул он на лошадь. Затем дернул за какие-то привязанные к ней веревки, и мы двинулись в путь. Я обернулся, осматривая поляну, но вроде бы на ней ничего не осталось. Чужие взгляды тоже не ощущались, да и вряд ли разбойники рискнули бы вернуться после всего случившегося. «Кстати, меня Семен зовут», — представился мужик. «А ты, судя по твоей одежде и говору, иностранец?» «Да», — кивнул я. «Этьен де Бюсси». «Француз?» — нахмурившись, спросил Семен. Я вспомнил слова профессора о том, что русские не ладили с французами еще до вторжения Наполеона в 1812 году, поэтому сказал: «Мой отец француз, а мать англичанка. Они разошлись, когда я был еще маленьким, и с тех пор мы с матерью жили в Англии». «Ясно», — кивнул мой попутчик. «Ну а в деревню зачем? Как я понял, тебе не важно, в какую именно деревню ехать. Хочешь купить провизию?» «Не совсем так», — ответил я. «Хочу купить живого зайца». «Живого зайца?» Семен повернул голову и удивленно посмотрел на меня. «Зачем он тебе?» И поскольку я ожидал такого вопроса, то заранее подготовил объяснение. «Это подарок. Просто ехать далеко, вот и не хочу, чтобы мясо испортилось. Лето все-таки». «Тоже верно», — кивнул мужик. «Дни сейчас стоят жаркие, вмиг протухнет. Ну так что, можно будет купить зайца в твоей деревне?» Перешел я ближе к делу. «Только обязательно живого. Я расплачусь серебряной монетой». «Отчего же нельзя? Через несколько часов доберемся до места, и я поговорю с охотниками. Что-нибудь придумаем». После этого Семен начал расспрашивать меня об Англии, и чтобы не быть пойманным на обмане, я быстро свернул разговор, сославшись на усталость, и прилег отдохнуть. Глаза я не открывал, так что за весь оставшийся до деревни путь мы больше не перекинулись ни единым словом. Ехали мы, наверное, часа три, но мне показалось, что это длилось гораздо дольше. Сказать по правде, я быстро устал просто лежать с закрытыми глазами и время от времени посматривал сквозь чуть приоткрытые веки. Правда, делал я это осторожно, поскольку Семен иногда косился на меня, и если бы понял, что я не сплю, обязательно привязался бы с расспросами. Только пейзаж был однообразным, поэтому вскоре я перестал смотреть по сторонам. И вот, наконец, прозвучал голос Семена: «Подъезжаем». Я открыл глаза и хотел сесть, но он меня остановил. «Пока лежи. Не хочу, чтобы тебя кто-нибудь увидел. По деревне могут поползти слухи. Мой дом находится на окраине, так что заедем тихо, не привлекая внимания». Я подчинился, но постарался выглянуть из-за его спины. Впереди заканчивался лес, и начинались дома. Чуть дальше виднелись люди, и я опять спрятался за спину возницы. Возле первого дома мы остановились, он спрыгнул с телеги, открыл ворота, а затем взял лошадь под уздцы и завел ее вместе с телегой внутрь. После этого он снова закрыл ворота и сказал: «Теперь можно не опасаться, что заметит». Да я и сам уже понял это и спрыгнул на землю. Участок Семена окружал высокий забор, гораздо выше человеческого роста, так что заглянуть сюда с улицы не представлялось возможным, разве что с помощью лестницы. В центре участка стоял большой дом, а вокруг него несколько строений поменьше. «Иди за мной», — сказал Семен и направился к крыльцу. Я последовал за ним, мы вошли внутрь, прошли через сени и оказались в большой комнате, которая, судя по всему, занимала весь первый этаж. В углу стояла большая печь, каких я раньше и не видывал, а на противоположной стороне стол. И возле стола, и вдоль стен разместились широкие лавки. «Посиди пока», — произнес хозяин дома, указывая на ближайшую лавку. «Мне нужно отвезти товары к старосте. После я зайду к кому-нибудь из охотников и узнаю насчет живого зайца. Только сиди тихо». Он развернулся и направился к двери, но я спросил вдогонку: «А сюда никто не придет?» «Не придет», не оборачиваясь, ответил он. «Моя семья сейчас у родственников, это далеко отсюда». Сказав это, он вышел из комнаты, а я поднялся на ноги, немного огляделся и приблизился к окну. Семен как раз подходил к воротам. Открыв их, он развернул по двору лошадь с телегой и вывел их на улицу, а затем снова закрыл ворота. Таким образом, я остался один и приготовился ждать. Время шло, Семен все не возвращался, и меня начали одолевать различные мысли. Что, если у охотников не окажется живого зайца? Через две ночи уже необходимо быть на месте и готовиться к встрече с Наполеоном Бонапартом, так что отыскать зайца где-нибудь еще просто не будет никакой возможности. Даже сейчас времени оставалось катастрофически мало, а путь предстоял неблизкий. Надо же еще как-то преодолеть реку. И тут я подумал, что неплохо было бы приобрести лошадь. Но это уже следующий шаг, в первую очередь, конечно же, заяц. Наконец, Семен вернулся, но, к моему большому огорчению, с пустыми руками. «Живых зайцев нет», — произнес он, входя в дом. «Видимо, все мои переживания отразились на моем лице, поэтому он поспешил меня успокоить. Но я договорился с одним из охотников. Завтра с утра пораньше он проверит силки и отдаст мне одного зайца. Так что все нормально, а ты переночуешь в амбаре. Мне тогда не успеть», — вздохнул я. «Может, в таком случае продашь лошадь?» Семен сразу ничего не ответил, но с сомнением покачал головой, как бы отвечая на вопрос сначала самому себе. Тогда я раскрыл вещевой мешок, отыскал в нем мешочек с деньгами, вытащил одну серебряную, две золотые монеты и сказал: «Я хорошо заплачу, дам серебряную монету за живого зайца и две золотые за лошадь. Что скажешь?» Похоже, я предложил ему даже больше необходимого, поскольку он с улыбкой произнес: «По рукам». Я облегченно выдохнул и спрятал монеты обратно, рассудив, что во избежание обмана лучше будет расплатиться завтра. Далее последовал ужин, а когда на улице начали сгущаться сумерки, Семен отвел меня в амбар. Это оказалось довольно просторное помещение, в котором хранились инструменты, какие-то мешки и всякая всячина, а в углу была накидана солома. «Здесь ты и будешь спать», — сказал он. Затем он вытащил откуда-то покрывало и постелил его поверх соломы, а после бросил туда подушку. «Думаю, должно быть удобно», — добавил Семен. «Увидимся завтра утром». Он вышел из амбара, прикрыл за собой створку ворот, и сразу же стало темнее. Свет проникал только лишь в одно окно, расположенное под самым потолком, да и то вечерний, тусклый. А вскоре так вообще полностью стемнело, хоть глаз выколи, как говорил когда-то профессор. К тому времени я уже лежал на своей постели, которая и в самом деле оказалась достаточно удобной. После ночи, проведенной на голой земле возле костра, а также двух дней скитания и переживаний, моему организму требовалось восстановить силы, поэтому мне не понадобилось много времени на то, чтобы погрузиться в глубокий сон. Сначала я спал крепко и совершенно без каких-либо картинок в голове, но затем мне приснилась Вивин. Я так обрадовался нашей встрече во сне, что наверняка в этот момент и наяву на моем лице появилась довольная и счастливая улыбка. Взявшись за руки, мы бежали с ней по полю и весело смеялись, а ее глаза, глядя на меня, излучали дивный свет. И так мне было хорошо, что я готов был спать вечно, лишь бы только никогда с ней больше не расставаться. Но потом она вдруг замолчала, а я что-то рассказывал ей, пока не понял, что ее уже нет рядом. Тогда я обернулся, да так и замер от удивления, страха и чувства невосполнимой утраты, поскольку вместо Вивин сзади стоял специальный агент ФБР Джон Тернер и смотрел на меня своим ледяным пронизывающим взглядом. От этого взгляда я и проснулся. В первое мгновение я еще пытался удержать в памяти ускользающее лицо Вивин, но затем оно исчезло, и я понял, что нахожусь все в том же темном амбаре. И внутри помещения, и снаружи стояла абсолютная тишина. Не было слышно ни заливистого пения ночных птиц, ни взволнованного стрекотания цикад, вообще ничего. И внезапно в этой зловещей тишине прозвучал неприятный скрип открывающейся створки ворот. Я насторожился, пытаясь разглядеть, кто же ее открыл, но так ничего и не увидел. А затем раздались шаги. Кто-то явно направлялся в мою сторону, и я спросил громким шепотом, кто здесь? Но ответа не последовало, и я почувствовал, что на голове у меня зашевелились волосы. А тем временем загадочный незнакомец подошел прямо к соломе, на которой я лежал, и остановился. Я чувствовал, что он рядом, но ничего не видел, и от этой неизвестности сердце мое замерло, а кровь застыла в жилах. Только сейчас мне стал понятен смысл этого выражения. Пожалуй, такого ужаса я раньше никогда не испытывал. «Кто здесь?» — попробовал повторить я, но у меня так сильно пересохло в горле, что удалось выдавить из себя только лишь непонятный хрип. Внезапно я ощутил какой-то замогильный холод, а в следующий миг передо мной вспыхнули двумя яркими угольками чьи-то глаза, и звуком, наконец, удалось вырваться из стиснутого спазмами горла. Я заорал так, как никогда прежде не орал. Глава 17. Даже и не знаю точно, сколько времени длился мой крик, поскольку в данный момент время для меня вообще перестало существовать. Но как только я осознал, что никаких глаз передо мной больше нет, то сразу же замолчал. Сердце колотилось с такой бешеной скоростью, что я испугался, как бы оно не пробило грудную клетку и не выскочило из моего тела. И лишь только несколько глубоких вдохов и выдохов позволили мне немного успокоиться и прийти в себя. Да, горящие глаза таинственного незнакомца исчезли, и сам он, судя по всему, тоже, поскольку я больше не ощущал рядом с собой чужого присутствия, как прежде. Посторонних звуков тоже не было. Правда, длилось это затишье недолго. Вскоре я услышал, как на улице хлопнула дверь, и со стороны дома по двору гулким эхом прокатились звуки чьих-то шагов, но уже не таящихся, а явно спешащих к амбару. Затем я увидел, как в приоткрытую створку ворот ворвался Семен с лампой в руках, и тут же раздался настороженный и взволнованный голос. «Что случилось?» Я огляделся, так как в амбаре стало светлее, но кроме меня и хозяина дома здесь больше никого не было. Все случившееся казалось таким странным, что я не знал, как ответить на этот вопрос. Мне даже подумалось, что горящие глаза – только лишь плод моего разыгравшегося воображения. А Семен, не дождавшись ответа, подошел ближе и спросил. «Это ты кричал?» «Да», – ответил я и рассказал ему, свидетелем чего мне пришлось стать. Некоторое время он молча смотрел на меня, а затем откуда-то с улицы донеслось. «Эй, Семен, у тебя все в порядке?» Я слышал крик. «Ну вот, еще и сосед проснулся», – вздохнул Семен. Развернувшись, он вышел из амбара и сказал, «Это я случайно палец прищемил, теперь все нормально, извини, что разбудил». «А, ну ничего, бывает», — ответил сосед. Затем снова стало тихо, и Семен вернулся ко мне. «Значит, говоришь, горящие глаза?» — задумчиво произнес он. «Да», — кивнул я, «но теперь я уже не уверен, что мне это не приснилось. Но как выяснилось, никакой это был не сон. Надо было тебя предупредить», — сказал Семен, покачивая головой. Только он так давно не появлялся, что я уже и забыл о нем. «Кто?» – тихо спросил я, чувствуя, что у меня опять мороз пошел по коже. «Домовой». Мне это слово было незнакомо, поэтому я уточнил. «Что это?» «Не что, а кто?» – ответил Семен. «Ты разве не знаешь, кто такой домовой?» «Нет», – пожал я плечами. «Возможно, во Франции или в Англии его называют как-то по-другому. Это домашний дух, считающий себя хозяином и покровителем дома, который обеспечивает проживающей рядом с ним семье нормальную жизнь. Если он признает их своими, то всячески помогает и в плане здоровья, и в финансовом благополучии, и в других аспектах жизни. Если же они кажутся ему чужаками, посмевшими посягнуть на его собственность, которую он так тщательно оберегает, то домовой начинает строить им различные козни, и все ради того, чтобы они как можно скорее покинули его дом. «Получается, в твоем доме тоже живет такой домовой?» – спросил я. «А чем ты ему не угодил? Почему он такой злой?» «Он не злой», – усмехнулся Семен. «Говорю же, мы его уже давно не видели. А все потому, что у нас с ним сложились нормальные добрососедские отношения. Вот он и не появляется перед нами лишний раз, чтобы не пугать. Но я ведь видел его глаза, только вот доброты в них что-то не заметил. На этот счет можешь не волноваться. Думаю, он просто приходил посмотреть, что за чужак остановился здесь на ночлег. Но больше он не придет, так что спи спокойно». Семен развернулся и направился к воротам. «Оставишь лампу возле выхода?» – спросил я, прежде чем он покинул амбар. «Страшновато оставаться здесь в темноте. Вдруг он еще придет?» «Не придет», — ответил Семен, но лампу все же оставил. После его ухода я долго еще лежал, смотрел на закрытые створки ворот и прислушивался к происходящему на улице. Но там было тихо, да и находиться в амбаре при свете лампы стало уже не так страшно. Поэтому сон постепенно все же одолел меня, и на этот раз я проспал до самого утра. А разбудил меня голос Семена. «Просыпайся», — донесся он откуда-то издалека, и я тут же открыл глаза. Сначала я увидел хозяина дома, который стоял рядом со мной и улыбался, а в следующий миг мое внимание привлекло то, что он держал в руках. Это была сетка, в которой лежал живой заяц, причем смирно лежал, не дергался. Лапы животного были связаны, а наполненные ужасом глаза смотрели на нас обреченно. Видимо, заяц уже успел смириться со своей участью, и мне стало его даже немного жалко. Но я быстро прогнал от себя это малодушное чувство, вспомнив, что на кону стоят жизни всех обитателей планеты Земля, в том числе и моя собственная. «Вот, добыл», — продолжил Семен, убедившись, что я проснулся. «Можем рассчитаться, а потом пойти позавтракать». «Хорошо», — произнес я и поднялся с постели. Оказавшись на ногах, я подошел к мешку, вытащил оттуда мешочек с монетами, достал серебряную монету и передал ее хозяину дома. Немного подумав, отдал и две золотые за лошадь. «Поздравляю с удачной сделкой», — кивнул Семен и положил сетку с зайцем на землю. «Сейчас перекусим, потом я подготовлю лошадь, и можешь отправляться в путь». «Замечательно», — радостно ответил я ему. «Правда, меня немного тревожило то обстоятельство, что я не умею управлять лошадьми, но я решил обратиться к Семену с просьбой обучить меня не сейчас, а перед самым отъездом. После завтрака я перенес из амбара во двор свой мешок с вещами, сетку с зайцем и принялся ждать, когда хозяин дома выведет лошадь из конюшни. Наконец, они вышли, он похлопал ее ладонью по спине и сказал: «Седло в подарок». Я принялся изучающе разглядывать приспособление, на котором мне предстояло сидеть поверх лошади, а он добавил: «Ее зовут Молния. Уж не знаю, почему такая кличка, это предыдущий хозяин придумал. По мне, так не больно-то она и быстрая. Погладь, чтобы расположить ее к себе». Я протянул руку, но лошадь вдруг повернула голову и заглянула мне прямо в глаза, отчего я отшатнулся назад. Но затем я предпринял вторую попытку погладить ее, которая увенчалась успехом, поскольку Молния стояла смирно. «Ты ей понравился», — рассмеялся Семен. «Сейчас привяжу вещи, и можешь ехать». Он поочередно поднял и прикрепил к седлу сначала мешок, затем сетку с зайцем, а когда все было готово, выжидательно посмотрел на меня. Наверное, думал, что я залезу в седло. Но так как прежде я никогда этого не делал, то, немного помявшись, спросил его: «Покажешь, как управлять лошадью? В первый раз, что ли?» — удивился он. Я кивнул. «Что ж, хорошо. Одну ногу ставишь вот сюда, в стремя, другую перекидываешь и ставишь с другой стороны, а сам садишься в седло. Попробуй». Я крепко взялся руками за специальную ручку впереди седла и выполнил все в точности так, как было велено. Причем верхом на лошади я оказался с первого же раза. «Хорошо», — улыбнулся Семен. «Теперь немного походим по двору, чтобы Молния к тебе привыкла». Мы совершили несколько кругов, правда, небольших, поскольку двор сам по себе был невелик. А когда остановились, Семен сказал: «Вот тебе поводья. Ничего сложного в управлении лошадью нет. Чтобы заставить ее идти шагом или скакать, немного подстегни. Можно еще и ногами по бокам ударить. Для остановки или чтобы замедлить ход, необходимо натянуть поводья на себя. Ну а чтобы лошадь повернула направо или налево, просто дерни их в нужную сторону». «Понятно?» «В принципе, да», — кивнул я. «Тогда попробуй сам». Я слегка подхлестнул Молнию, и она медленно пошла по двору. Когда мы сделали пару кругов, Семен сказал: «Все, хватит, можно ехать, только удостоверюсь, что никто тебя не увидит, а то начнутся потом вопросы». Он подошел к воротам, открыл их и бросил взгляд в сторону деревни. Затем обернулся ко мне и махнул рукой. «Путь свободен». Я опять хлестнул лошадь поводьями, и она двинулась вперед. За воротами я потянул их вправо, и мы повернули туда, откуда накануне приехали на телеге. «Спасибо тебе за все», — сказал я Семену. «Желаю удачи», — ответил тот и начал закрывать ворота. А я сильнее ударил поводьями, еще и добавил ногами по бокам, благодаря чему лошадь поскакала быстрее и вскоре скрылся среди деревьев. Через пару минут, уже достаточно углубившись по лесной дороге в лес, я остановил молнию, а затем порылся в мешке и вытащил оттуда карту местности. Прикинув по ней, куда именно ехать, я направился в ту сторону и через несколько часов достиг берега реки. Это был тот самый Неман, через который послезавтра на рассвете начнет переправляться французская армия. Но радоваться было рано, поскольку мне еще предстояло найти место переправы. Оно должно было находиться где-то ниже по течению реки, поэтому в том направлении я и поехал. Около часа я двигался вдоль берега, пока, наконец, не заметил то самое место предстоящей переправы, которое искал. Профессор показывал мне несколько картинок, и в реальности все оказалось именно таким. Внезапно чуть в отдалении на том же берегу, на котором находился и я, появилось несколько всадников. Это были первые военные люди, которые попались мне на глаза, и я с тоской констатировал тот факт, что они тоже заметили меня и направляются в мою сторону. И поскольку мне никак нельзя было допустить встречи с ними, ведь в таком случае все закончилось бы, даже не успев начаться, я развернулся, подстегнул лошадь и помчался в противоположном от них направлении. Хотя помчался, это слишком громко сказано. Молния и в самом деле, вопреки своей кличке, оказалась не слишком стремительной. Тем не менее, до леса она меня доставила все же довольно быстро, и я спрятался в кустах, надеясь на то, что меня не заметят и проскачут мимо. А вскоре показались и преследовавшие меня всадники. Судя по внешнему виду, это были казаки. Я знал это, так как профессор мне их тоже показывал. И к моей огромной радости, они меня не заметили. Когда казаки скрылись из виду, я покинул свое временное укрытие и направился к реке, решив пересечь ее в ближайшем пригодном для этого месте, а не там, где будет переправляться Наполеон со своей армией. Вскоре такое место было найдено, и когда я спустился к воде, то сначала позаботился о том, чтобы мои вещи не промокли, и только лишь закрепив вещевой мешок и сетку с зайцем поверх седла, я взял лошадь за поводья и решительно двинулся вперед. Правда, плавать я не умел, но надеялся на то, что если крепче держаться за лошадь, то смогу плыть вместе с ней. Профессор говорил, что эти сильные животные плавают вполне прилично. Так оно в действительности и оказалось. Молния с легкостью преодолела водную преграду, хоть и заставила меня изрядно понервничать. Я не знал, что все ее тело погрузится в воду, а на поверхности останется только лишь голова. И когда вещевой мешок и сетку с зайцем частично затопило, я пришел в ужас и уже не думал о том, что могу сам утонуть, если вдруг случайно отпущу поводья. Во время переправы все мое внимание было приковано к зайцу, который, почувствовав воду, начал дергаться и извиваться. Хорошо, хоть он был привязан достаточно крепко. В итоге мы благополучно выбрались на противоположный берег, и при этом заяц не захлебнулся и остался жив. Но теперь меня мучил другой вопрос. Поскольку большая часть мешка находилась под водой, пока мы переправлялись, то почти все вещи промокли. Между тем порох являлся важным звеном всего плана, и нужно было, чтобы он оставался сухим, ведь в противном случае зайца мне не подстрелить. Поэтому первым делом я бросился проверять именно его. К счастью, мне повезло, и он оказался незамоченным, поскольку лежал в той части мешка, которая находилась над поверхностью воды. В любой момент на противоположном берегу реки вновь могли появиться казаки, поэтому следовало поторопиться. Прикрепив сетку и мешок, как и прежде, по бокам от седла, я сел верхом на лошадь и поскакал к месту предстоящей переправы наполеоновской армии. Естественно, оказавшийся сухим мешочек с пулями и порохом находился у меня в руках, а просушкой остальных вещей я решил заняться позже. Достигнув знакомого уже пейзажа, я сначала огляделся, нет ли где поблизости французских всадников, а затем начал удаляться от реки в поисках того места, где завтра должен свалиться со своего коня Наполеон. Очевидцы падения дали подробное описание этого луга, и я надеялся узнать его, тем более, по их словам, находился он недалеко от Немана. И вскоре я его увидел. И луг, и близлежащий лес, в котором скроется заяц, все было в точности таким, как и рассказывали некоторые приближенные Наполеона, сопровождавшие императора во время рекогносцировки. Заехав в лес, я решил не углубляться, поскольку должен был контролировать происходящее на лугу, поэтому подыскал подходящую полянку и спешился. Там я привязал лошадь к дереву рядом с густой растительностью, чтобы молния имела возможность пощипать травку, а сам приступил к разбору вещевого мешка. Разложив все на земле, я снял и свою мокрую одежду, благо вечерние лучи солнца все еще проникали сюда. После этого я решил открепить от седла сетку с зайцем и тоже привязал ее к дереву. Проверил и пистолет. Естественно, он промок, и я положил его сушиться рядом с остальными вещами. Правда, когда начались сумерки, я снова все собрал. К тому времени и одежда, и вещи уже успели более-менее просохнуть, поэтому я оделся, а остальное сложил в мешок. Разжигать костер я не стал, чтобы не выдать своего местонахождения. Оставалось дождаться завтрашнего полудня, когда Наполеон должен будет упасть с коня, и поскольку день обещал быть довольно напряженным, я решил как следует выспаться. Только хорошего сна у меня не получилось. Ночью со стороны луга несколько раз доносился конский топот, а еще под утро стало так влажно, что я весь продрог. Мне даже показалось, что клацанье моих зубов разносится по всему лесу. С первыми лучами солнца я поднялся и приступил к зарядке, благодаря которой согрелся. Затем я позавтракал. В запасе у меня оставалось еще часов 6 или около того, но я подумал, что подготовиться лучше заранее. Решив начать с зайца, я вытащил его из сетки, чтобы в нужный момент можно было не тратить на это время и только перерезать ножом веревки. Я не опасался, что он убежит, ведь лапы у него были связаны, но на всякий случай все-таки дополнительно привязал его к дереву. Далее я позаботился об оружии. Вытащив пули и порох, я проделал в точности так, как учил меня профессор, а когда пистолет был уже заряжен, аккуратно положил его сверху на мешок. Теперь мне нужно было дождаться, когда Наполеон со свитой поедет по лугу, из-под копыт его коня выскочит заяц, император упадет, а виновник его падения скроется в лесу. Сразу же после этого я должен буду схватить пистолет, выстрелить в зайца, перерезать веревки, стягивающие его лапы, и выскочить вместе с ним из леса. Французы поймут, что насчет плохой приметы можно больше не волноваться, и обрадуются этому. Ну а дальше я представлюсь Наполеону, и дело в шляпе. Улыбнувшись невольно получившемуся каламбуру, я стал раздумывать о том, на каком же все-таки языке мне обратиться к хозяину шляпы. Изначально я планировал разговаривать с ним на английском, но так как теперь знал и французский, пускай и не очень хорошо, то решил представиться императору именно на нем. Время тянулось очень медленно, и мне казалось, что тот момент, которого я так ждал и к которому мы с профессором готовились, никогда не наступит. С самого утра, после того как завершились все приготовления, я засел в кустах и наблюдал за лугом. Несколько раз я видел конных, но это было все не то. И вот, наконец, когда солнце уже находилось в зените, вдали показалась большая группа всадников. Сначала я не мог их толком разглядеть, но по мере приближения стало ясно, что они о чем-то разговаривали, поэтому и двигались так медленно. Вполне вероятно, что они как раз обсуждали предстоящую переправу армии через реку Неман. Только вот я не заметил среди них человека в шляпе такой формы, как у Наполеона. Но вдруг я вспомнил, что ее сейчас и не должно быть. Профессор говорил, что на рекогносцировку император Франции, чтобы не быть узнанным, надел чужой мундир, а значит, с большой долей вероятности он находился сейчас среди этих всадников. Группа подъехала уже достаточно близко, и я внимательно вглядывался в лица людей, пытаясь определить, кто же из них Наполеон. Внезапно один конь в самом центре группы встал на дыбы, а всадник, потеряв равновесие, рухнул на землю. В тот момент я испытал и радость, и облегчение одновременно, поскольку то, чего я так ждал, наконец-то произошло. Все сразу же засуетились, кто-то спрыгнул на помощь императору, а теперь я знал, что упал с коня именно он. А затем мой взгляд сфокусировался на какой-то небольшой фигурке, которая стремительно приближалась к лесу. Заяц, вот кто это был. Бежал он как-то странно, не прямо, а зигзагами, и вскоре скрылся среди деревьев, Правда, не рядом со мной, а чуть дальше. Нужно было действовать, причем быстро и решительно, поскольку Наполеон уже вставал на ноги. Я поспешил на поляну, где была привязана моя лошадь, и поднял лежавший на вещевом мешке заряженный пистолет. Затем я приблизился к зайцу и прицелился, намереваясь выстрелить. Но его кроткий взгляд выражал такую неимоверную грусть, что я просто не смог заставить себя сделать это. Палец отказывался нажимать на курок. Понимая, что все наши планы могут в одночасье рухнуть, я вернулся к своему наблюдательному пункту в кустах. Император и его свита стояли и что-то живо обсуждали. Вероятнее всего, тема их разговора, как и объяснял профессор, было дурное предзнаменование. Но вот они начали рассаживаться по коням, и я понял, что если срочно что-нибудь не предпринять, то они проскачут мимо и все будет кончено. Тогда я навсегда застряну в прошлом, а в будущем Земля будет уничтожена такими же, как и я, тарнами, когда они поймут, что на самом деле происходит с космическими кораблями Торнириуса на третьей от звезды планете. Вернувшись на поляну, я вновь схватил пистолет, приблизился к беззащитному животному, прицелился, сжал от досады зубы и выстрелил. Заяц дернулся, и поскольку ему разворотило весь бок, перестал подавать признаки жизни. Одним словом, он умер. Звук выстрела эхом разнесся по лесу, и всадники наверняка слышали его, так что нужно было поторапливаться. Правда, несколько секунд я просто стоял, пораженный этим зрелищем, но затем сумел взять себя в руки, схватил нож и кинулся разрезать веревки. Освободив ставшие жертвой ради спасения земли животные, я схватил зайца за уши и побежал обратно. Пистолет пришлось бросить, поскольку у меня не было времени на его перезарядку. На этот раз я не стал прятаться в кустах, а сразу выскочил на открытое место, подняв руку с зайцем кверху. И, несмотря на то, что всадники так заметили меня и остановились, громко крикнул: «Эй!» И я совсем не ожидал того, что произошло дальше. Несколько человек прицелились в меня кто из ружья, кто из пистолета, и выстрелили. Ощутив резкую боль в щеке, как будто ее чем-то ужалили, я даже выронил зайца, поскольку та рука бессильно опустилась и разжалась. Другой рукой я непроизвольно коснулся щеки и оторопело уставился на окровавленную ладонь. Мои мысли путались, и я не мог объективно оценить все происходящее. А между тем ничего еще не закончилось. Двое всадников спрыгнули со своих коней, прицелились, и снова раздались выстрелы. Это было последнее, что я видел, поскольку в следующий миг мое обмякшее тело безвольно упало на землю. Глава 18. «Что-то он не очень похож на убийцу императора», с сомнением произнес чей-то голос. «Но ведь вы сами слышали выстрел, ваше величество», прозвучало в ответ. «Да и выскочил он из леса как оголтелый, и вроде бы у него в руках было оружие. И где же сейчас это оружие? Нет, что-то здесь не так, он хоть жив, кажется, жив. Ему только щепками от дерева щеку расцарапало, а больше вроде бы ранений нет. Наверное, просто грохнулся в обморок». До этого я слушал два далеких голоса отстраненно, особо не вникая в суть разговора. Но последняя фраза, словно вылитое ведро ледяной воды, все-таки возымела на меня действие, и я открыл глаза. В тот же миг я увидел перед собой Наполеона Бонапарта собственной персоной, а рядом с ним еще несколько человек в мундирах. Все они внимательно смотрели на меня, а когда наши с императором взгляды пересеклись, тот произнес: «Ты прав, он действительно жив». В следующую секунду я все вспомнил и вновь дотронулся до щеки, и опять ее пронзила сильная боль. Моя рука нащупала какую-то острую щепку, и я вытащил ее, едва не вскрикнув при этом, а затем скосился на дерево. Похоже, и в самом деле пуля попала в ствол, а меня только лишь слегка поцарапало отлетевшими щепками. В таком случае, ничего страшного не случилось, и операцию по внедрению в круг приближенных Наполеона можно было продолжать. А между тем император не стоял просто так. Он достал из кармана белый платок, протянул его мне и сказал: «Вот, возьми-ка, приложи к ране». Я послушно принял платок из его рук и сделал так, как он и говорил. Приложил к щеке, чтобы остановить кровь. Затем я изобразил на лице благодарную улыбку и смущенно произнес по-французски: «Благодарю вас, ваше величество. Знаешь меня?» — спросил Наполеон и быстро посмотрел на людей из своей свиты. Впрочем, скорее всего, этот вопрос был риторическим, поскольку не знать, как выглядит могущественный император Франции, мог разве что маленький ребенок. Поэтому он снова перевел на меня свой величественный взгляд и сказал: «Судя по акценту, ты не француз. Как твое имя и кто ты?» Вот и настал тот самый момент истины, который мы с профессором обсуждали много раз. От того, поверит Наполеон моим словам или нет, теперь зависело успешное выполнение поставленной передо мной задачи. Поэтому я постарался успокоиться, мысленно выдохнул и сказал: «Я родился во Франции, но почти всю свою жизнь прожил в Англии. Меня зовут Этьен де Бюсси». «Де Бюсси», — нахмурил лоб император, но взгляд его при этом просветлел. Я понял, что он вспомнил своего друга, с которым учился вместе в военной школе. Теперь нужно было дожимать его. «Да, вы должны помнить моего дядю, Арна де Бюсси. Так ты племянник Арна», — обрадовался Наполеон. «Я не видел его много лет. Как у него дела?» «Все нормально», — ответил я. «Да, я сын его старшего брата, а моя мать англичанка. Когда мои родители разошлись, я уехал вместе с ней в Англию, поэтому не очень хорошо говорю по-французски». Но он почти не слушал меня, судя по всему, погрузившись в воспоминания. Впрочем, это было мне на руку, так как не хотелось акцентировать его внимание на вымышленных родителях, чтобы не запутаться и не попасться на обмане. Лучше всего сейчас было перевести тему. И тут я вспомнил о зайце, который куда-то вдруг запропастился. «Я очень рад, что встретился с вами», — произнес я, растерянно осматривая землю вокруг себя. «Честно говоря, давно мечтал об этой встрече. Кстати, а что ты тут делаешь?» — внезапно спросил Наполеон. «Я случайно увидел, что дорогу вам перебежал заяц», — перешел я сразу к главному. «А ведь это плохая примета, сами знаете. Вот я и убил его». Так и не поняв, куда же все-таки подевался мой заяц, я неожиданно почувствовал, что в спину мне что-то упирается. А когда я приподнялся, то оказалось, что я лежал на том самом мертвом зайце. Видимо, сначала он выпал у меня из руки, а затем я свалился на него сверху. Схватив мертвое животное за уши, я поднялся на ноги и сказал: «Больше волноваться не из-за чего, виновника дурного предзнаменования нет в живых». «Точно, глядите-ка, заяц!» — воскликнул кто-то из свиты. «Он его пристрелил». Остальные радостно загалдели, поскольку случай с падением императора произвел на всех удручающее впечатление. Теперь же можно было не волноваться из-за этого. И я уже мысленно аплодировал профессору за его гениальный план, как вдруг Наполеон Бонапарт покачал головой и сказал: «Это не тот заяц, он немного другого оттенка». После этих слов я почувствовал, что лечу в пропасть. А ведь я уже был абсолютно уверен, что все складывается так, как надо, и тут в один миг неожиданно все изменилось. Теперь или начнутся расспросы, или они просто поскачут дальше, и тогда придется мне остаться ни с чем. Но, как оказалось, переживал я совершенно напрасно. Наполеон некоторое время разглядывал зайца, а затем снова посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Но ты все равно молодец, и не важно, что подстрелил другого зайца. Ты хотел сделать хорошее дело, и я это ценю. Как, ты говоришь, тебя зовут?» «Этьен?» «Да», — ответил я. «Так вот, мой дорогой Этьен, я всегда считал и продолжаю считать Арна де Бюсси не только своим лучшим другом, но и братом. Так что его племянник, это и мой племянник тоже, именно поэтому ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Скажи, могу ли я что-нибудь для тебя сделать? Я слышал, что скоро ваша армия отправится в Россию», — смущенно улыбнувшись, сказал я. «Все верно», — кивнул Наполеон. «Мы выступаем этой ночью. А возможно ли и меня зачислить в армию? Я мечтаю тоже поучаствовать в этом походе». «Конечно», — ответил он, а затем приблизился и похлопал меня по плечу. «Но мы придумаем кое-что получше. Ты отправишься в Россию вместе со мной, и все время будешь находиться в самом центре событий. Это было бы замечательно», — радостно воскликнул я. И радость моя была искренней. Я еле сдерживал себя, чтобы тут же не пуститься в пляс, ведь все складывалось наилучшим образом. «Ай да профессор, какой отличный план он придумал! Ваше Величество, нам пора возвращаться в лагерь», — раздался вдруг голос кого-то из императорской свиты. «Мы и так уже порядочно задержались». «Да-да, конечно», — быстро обернувшись, ответил Наполеон, а затем вновь посмотрел на меня. «Слушай, Этьен, а как ты вообще здесь оказался? Неужели пешком дошел?» «Нет, конечно», — покачал я головой. «Моя лошадь привязана совсем рядом в лесу. Если вы несколько минут подождете, то я быстро сбегаю за ней». Я заметил, что после моих слов свита императора начала нервничать. Им явно не понравилось, что придется ждать непонятно кого. Но все-таки главными здесь были не они, а Наполеон, который и принимал основные решения. а он на мою просьбу подождать лишь кивнул и благосклонно улыбнулся. В тот же миг я бросил мертвого зайца, развернулся и поспешил на поляну, на которой обосновался со вчерашнего вечера. Там я быстро собрал вещи в мешок и привязал его к седлу своей лошади. Затем поднял пистолет и заткнул за пояс, решив не тратить время на перезарядку, чтобы не заставлять французов ждать меня. Не хотелось бы, чтобы они начали что-то подозревать и сомневаться в правдивости моих слов. Потом я отвязал лошадь от дерева и вывел ее из леса. На все эти действия у меня не ушло и 5 минут. Вновь оказавшись рядом с всадниками, я вскочил в седло и сказал: «Я готов, все, выдвигаемся», — выкрикнул Наполеон в приказном тоне. Было видно, что этот человек привык командовать, и ему нравилось это делать, а люди привыкли беспрекословно выполнять его приказания. Всадники тут же все как один развернулись и поскакали вдоль леса в противоположную от реки сторону, а я старался не отставать от них, поскольку теперь мое место было возле императора Франции Наполеона Бонапарта, чему я мысленно был очень рад. Раньше я сомневался, что у меня получится наладить с ним контакт, да и вообще встретиться, ну а теперь это свершилось. Можно сказать, что полдела было сделано, и я считал это своей маленькой победой. Наблюдая за этими людьми чуть ранее, когда они приближались к моему укрытию в лесу, я видел, что они не торопились и что-то обсуждали между собой, наверное, какие-то детали будущей переправы. Теперь же все двигались быстро, и при этом за время пути никто из них не проронил ни слова. Вероятно, все уже было обговорено, и оставалось только лишь привести огромную военную махину в действие. Дорога до лагеря французских войск не заняла много времени, и вскоре мы были на месте. Сам лагерь расположился в лесу, правда, не в таком густом, в каком прятался я. Тут и там небольшими группами сидели солдаты, и когда мы проезжали мимо, они вскакивали и громко приветствовали своего императора. Наполеон же, казалось, не обращал на них никакого внимания. Скорее всего, он просто уже привык к такой любви своих солдат. Наконец, мы добрались до большой поляны, заставленной походными палатками, причем самая большая палатка, по всей видимости, императорская, располагалась в центре. Вокруг нее вытянулись по стойке смирно бравые солдаты, выполнявшие функции охранников. Это были солдаты из личной гвардии императора Франции. «Этьен, я прикажу поставить палатку для тебя здесь же», — сказал Наполеон, когда мы спешились. «Хорошо», — ответил я. К этому времени многие из его свиты разъехались кто куда, и с нами осталось только несколько человек. Наполеон подозвал к себе одного из них, а когда тот подошел, сказал: «Распорядись, чтобы племяннику моего друга установили палатку рядом с моей, а после накорми его». «Будет исполнено, Ваше Величество», — отчеканил бравый офицер в мундире и со всех ног бросился выполнять поручение. «А ты пока что посиди здесь», — вновь обратился ко мне Наполеон. «Я должен переодеться, составить приказ о переправе, а затем зачитать его перед своими людьми. Тебя скоро накормят, отдохнешь, а мы поговорим ближе к вечеру, если будет время». Сказав это, он скрылся в своей палатке, а я присел возле разложенного неподалеку костра, рядом с которым сидело несколько офицеров, и принялся ждать, когда мне принесут еду. После всех этих переживаний чувство голода уже давало о себе знать. От нечего делать я стал смотреть на то, как двое солдат устанавливают мою палатку, причем довольно умело и быстро. А затем мое внимание привлекла еще одна, тоже небольшая, с противоположной стороны палатки императора. У ее входа стояли 2 солдата, и я задумался о том, чего или кого они там охраняют. Но думал я об этом недолго, поскольку внезапно мои размышления прервал уже знакомый голос. «Вот, возьмите, ваша еда». Я повернул голову и увидел того самого офицера, которому Наполеон отдавал распоряжение накормить меня. В одной руке он держал миску с ложкой, в другой хлеб, и протягивал все это мне. Я поблагодарил его, принял угощение и приступил к приему пищи. Спустя какое-то время, когда с обедом было покончено, а моя палатка практически полностью готова, в лагере произошло оживление. Забегали туда-сюда адъютанты, а вскоре неподалеку от того места, где я сидел, начали собираться офицеры. Я подумал, что все они ожидают появления императора, и не ошибся. Прошло, наверное, около часа с того момента, как Наполеон скрылся в своей палатке, и вот он снова вышел на улицу. Только теперь он выглядел именно так, как я привык видеть его на картинках, которые показывал мне профессор. На ногах у императора были черные высокие сапоги до колен и узкие штаны белого цвета. Также на нем красовался бело-синий мундир с красной подкладкой. Причем спереди этот мундир был очень коротким, а сзади, наоборот, длинным и раздваивался, как змеиный язык. Еще внимание к себе привлекали золотые погоны, окаймленные также золотистой бахромой. Но самое главное, чего я и ждал, на голове Наполеона Бонапарта была надета его знаменитая широкая и высокая шляпа. Все внутри меня затрепетало. Тот самый артефакт, первый из списка, который был так нужен мне, находился буквально в 30 метрах от меня. Хоть прямо сейчас хватай и возвращайся обратно к профессору в 1951 год. У меня даже промелькнула мысль, а не поступить ли мне и в самом деле таким образом, но потом я решил, что лучше все-таки не делать это на глазах у такого количества свидетелей, а подождать более подходящего случая. Вдруг что-то пойдет не так, второго шанса у меня уже не будет. А между тем Наполеон встал перед офицерами, вытянул вперед руки с зажатым в них листом бумаги, и в наступившей тишине отчетливо прозвучал его величественный голос. «Мои бесстрашные непобедимые воины, вот и настал момент истины. Мы заставили всю Европу уважать нашу великую армию, а теперь очередь дошла и до русских варваров. Слушайте приказ. Этой ночью мы начинаем переправу на другой берег реки Неман, для чего вечером будет построено 3 моста. Одновременно с постройкой на лодках переправится несколько рот, которые расчистят плацдарм и займут Ковна. Для более детального обсуждения плана действий прошу генералов пройти за мной». Он развернулся и снова скрылся в своей палатке, а следом за ним туда зашли еще человек 10-15. Остальные офицеры разошлись. К тому времени мою палатку уже установили, и я решил, что немного отдыха мне сейчас не повредит. Хотелось скрыться от посторонних глаз, прилечь на свою походную постель и спокойно подумать о том, как мне беспрепятственно добыть магическую шляпу Наполеона. Так я и поступил, встал и направился к палатке. Но как следует обдумать план действий у меня не получилось. Поскольку ночью я почти не сомкнул глаз, то теперь стоило мне только лечь и положить голову на постель, как я тут же провалился в глубокий сон и проспал чуть ли не до самого вечера. «Император зовет вас отужинать с ним», — раздался вдруг голос, который разбудил меня. Я открыл глаза и увидел того офицера, который приносил мне обед возле костра. «Да, сейчас иду», — ответил я ему, поднимаясь с постели. Он кивнул и вышел на улицу, а я посмотрел на свою одежду, быстро разгладил ее руками и поспешил следом за ним. Но далеко идти не пришлось, мы только перешли из одной палатки в другую. «Ваше Величество, Этьен де Бюсси, как вы и просили», — отрапортовал сопровождавший меня офицер, а затем кивнул и вышел, затворив за собой полог. «Проходи, присаживайся», — произнес Наполеон с улыбкой. Он сидел за столиком, заставленным различными яствами. Была там жареная куропатка, какие-то сыры, вино и многое другое, отчего у меня заурчало в животе. И хотя я сел, как он и просил, но внимание мое было приковано все же не к еде, а к его шляпе, которая лежала на краю стола рядом с императором. Чтобы ее достать, достаточно было протянуть руку, только я никак не мог решиться сделать это. «Хорошо ли ты отдохнул?» — спросил Наполеон, поднимая бокал с вином. «Давай выпьем за предстоящую переправу». «Да, поспал», — ответил я и тоже поднял свой бокал. Мы сделали по паре глотков и поставили бокалы обратно на стол. Напиток показался мне весьма необычным, и у меня от него даже немного закружилась голова. Появилось ощущение легкости, и ко мне пришла одна мысль, которую я прежде вряд ли решился бы озвучить. Теперь же я улыбнулся и сказал: «Раньше, когда я видел вас на портретах, я каждый раз мечтал о такой же шляпе. Она вам очень идет, и мне всегда было интересно, как я буду в ней выглядеть. Можно ли посмотреть ее поближе?» «Конечно», — пожав плечами, Наполеон поднял со стола шляпу и протянул ее мне. «Можешь даже примерить». Я удивился тому, насколько все оказалось просто. Неужели мне не придется идти вместе с французской армией в военный поход в Россию, и все решится в первый же день моего знакомства с Наполеоном? С замиранием сердца, еще до конца не веря в происходящее, я осторожно взял головной убор в руки и стал ждать момента, когда возвратная сила перенесет меня обратно в 1951 год, откуда я прибыл. Только секунды шли, но ничего не происходило. Сказать, что я был в шоке, значит, ничего не сказать. По всему выходило, что профессор ошибся, и теперь я застрял здесь навсегда». А тем временем Наполеон продолжал увлеченно поглощать свой ужин, время от времени с интересом поглядывая на меня, а затем спросил: «Этьен, о чем задумался? Ты же хотел примерить шляпу, так примерь». «Да, я просто любуюсь», — спохватился я. «Не думал, что когда-нибудь смогу увидеть ее так близко». Я быстро приподнял шляпу и поместил ее к себе на голову, продолжая терзаться вопросом, почему же ничего не получилось. «Слушай, а тебе идет», — кивнул Наполеон. «Пожалуй, я подарю ее тебе». «Как?» — удивился я. «Но ведь вы тогда останетесь без шляпы». «О, насчет этого можешь не беспокоиться», — усмехнулся император. «В этом походе у меня около 20 таких шляп». «Как 20?» — вырвалось у меня. «Но где же они?» Я принялся оглядываться по сторонам, но ничего похожего на шляпы в палатке не заметил. «Они в другом месте, не здесь», — махнул рукой мой собеседник. «За их сохранность отвечает специальный человек». «А, так они в той небольшой палатке, рядом с которой стоит охрана», — догадался я. «Да», — коротко ответил он. И тут я все понял. «Значит, шляпа, надетая на мою голову, не обладала никакой магической силой, поэтому я и не смог вернуться. А та, которая была мне нужна, находилась сейчас в соседней палатке под охраной, и я совершенно не представлял, как мне ее оттуда забрать. Знаешь, пожалуй, ты пока что сними эту шляпу», — сказал вдруг Наполеон. «Я подарю ее тебе потом, после кампании. Сам посуди, в России ты все время будешь находиться возле меня, и нельзя, чтобы на нас были надеты одинаковые шляпы». «Согласен?» «Да, конечно», — ответил я, а затем снял с себя головной убор и вернул ему. Наполеон положил его на прежнее место и спросил: «Расскажи, как тебе жилось в Англии?» И я начал рассказывать, поскольку мы с профессором спланировали мою легенду заранее. Но император хоть и слушал меня, похоже, не вникал в то, что я говорю. Судя по всему, мысли его были заняты предстоящим вторжением в Россию. Да и вообще, ужинали и общались мы не так уж и долго. Вскоре император поднялся на ноги и сказал: «Этьен, ты пока иди к себе, отдохни несколько часов. Скоро мы начнем возводить мосты, и первые роты переправятся на тот берег. Тебе сообщат, когда нужно будет собираться в путь». Я кивнул, поблагодарил его и вышел на улицу. Вернувшись в свою палатку, я вновь устроился на постели и приступил к размышлениям. Как мне беспрепятственно попасть в ту палатку, миновав охрану, да еще успеть определить, какая именно шляпа обладает магической силой? Задача казалась практически невыполнимой. К тому же скоро палатки будут собраны, и мы выдвинемся в путь. Думал я довольно долго, и решение все же пришло ко мне. Профессор говорил, что Наполеон не всегда надевал на себя магическую шляпу, а только во время важных сражений. Да я и лично смог убедиться в этом. Значит, мне нужно было просто дождаться какого-нибудь сражения, и уже тогда действовать. Приняв такое решение, я закрыл глаза, чтобы еще немного поспать, пока имелась такая возможность. В скором времени меня ожидал утомительный военный поход в необъятную Россию, так что необходимо было как следует отдохнуть и набраться сил.